25. Я просто отказываюсь понимать, зачем Вэнсу перечислять деньги Хаасу тайно? Если тот импонирует ему как политический деятель, то почему Магнус не давал ему деньги на предвыборную кампанию в открытую? Вот эти документы подтверждают то, что Вэнс переводил ему деньги на тайные счета. «Сомнений тут быть не может», — ответила Касси. «Но какие бы отношения между ними ни были, я уверена, что это никак не связано с политикой». «А что же это? Вымогательство?» «Может быть и так», — кивнула Касси. «Но ты посмотри только». Она сдвигала курсором текст на экране компьютера. «Миранда прослеживает здесь взаимосвязь между этими тайными перечислениями денег и различными правительственными разрешениями, которые получал Магнус. Вот погляди, в 1979 году Магнус получил право на покупку телекомпании в Джорджии, и вскоре после этого он перечисляет на счет Хааса 10 тысяч долларов. Значит, взятка. Да, я думаю, что так, согласилась Касси, и Джессон тоже принимал во всем этом участие. Я уверена. То, что он получил разрешение на строительство через месяц после того, как перевел деньги, не может быть случайностью. Но посмотри, с середины 70-х подобные платежи со стороны Джессона постепенно сошли на нет, а у Магнуса только возросли, заметила Шейла. Джессон мог начать платить наличными, так удобнее и безопаснее. Похоже, ты права. «Никому не доверяй», — перечитала Шейла последнюю строчку письма Миранды. «Понимаешь, я уверена, что Миранда не стала бы обвинять Джессона, не будь она на 100% уверена в его причастности к этому делу», — объяснила Касси. «Ведь они были женаты, у них был ребенок. У тебя такой тон, словно ты сама себя хочешь в этом убедить». Шейла пристально посмотрела на Касси. «Понимаешь, Джессон и я, мы...» «Можешь не объяснять. Я уже догадалась», — прервала Шейла смущенную подругу. «И насколько это серьезно?» «С моей стороны, очень серьезно», — тихо сказала Касси, встала и подошла к окну. Хотя была уже половина девятого, сумерки еще только наступили. В окна просачивался слабый свет. С самой первой минуты, как я увидела его, я поняла, а с его стороны. Он говорил, что тоже. Печально ответила Касси, и я почему-то поверила ему. Мне очень хотелось ему верить и забыть о том, что он целых 8 лет был женат на моей красавице-сестре. Да и сейчас мне еще, честно говоря, хочется ему верить. И если бы не это...» Касси показала рукой на светящийся экран компьютера. «Когда я все это увидела, то сразу подумала, ведь ему очень выгодно убедить меня в том, что он от меня без ума. Ты хочешь сказать, он рассчитывал на то, что ты будешь молчать, как запаянная, узнав о... его возможной причастности к смерти Миранды? Ну да. И только поэтому ты перестала ему верить? Удивилась Шейла. Только из-за письма Миранды? Вот так вот, хлоп и прощай, любовь? Да нет, конечно, не только из-за этого. Я с самого начала чувствовала, что он от меня что-то скрывает. У него... все время были перепады в настроении. А когда я приезжала к ним на Пасху, Миранда была еще тогда жива, я слышала, как они ужасно ругались. Между ними существовали какие-то очень сложные отношения. Уж не знаю, любовь это была или ненависть, но я одновременно и восхищалась ими, и ужасалась их взаимной грубости. А он мне нравился с самого начала. Забавно. — заметила Шейла, — но то, что ты говоришь, ужасно похоже на мое восприятие ее отношений с Магнусом. Он был так увлечен ею, буквально глаз с нее не сводил. А я все думала, когда же он, наконец, очнется и поймет, что она его не любит и никогда не будет к нему относиться так, как я. Она ведь только использовала его в своих интересах. «Я как-то обвинила тебя в том, что ты до сих пор завидуешь ей», — сказала Касси, подойдя к Шейли. «Все дело в том, что я относилась к ней точно так же. С самого раннего детства я ужасно ей завидовала. Старалась подражать ей. Мне хотелось иметь все такое же, как у нее. В сущности, я вообще мечтала стать ею. А теперь, когда Миранды нет, мне перешло от нее по наследству все. Даже ее муж. Но ты не хочешь всем этим насладиться, верно?» «Насладиться?» — с горечью переспросила Касси. «Да с той минуты, как я прочла текст на этой проклятой дискете, у меня словно пелена упала с глаз. Я поняла, что жила здесь во лжи. Знаешь, когда я последний раз видела с Мирандой, она умоляла меня остаться с ней в Нью-Йорке. Но я пропустила ее просьбу мимо ушей, а теперь думаю, а вдруг, если бы я тогда осталась, ничего бы с ней не случилось. Я и чувствую себя бесконечно виноватой, Шейла. И ты хочешь искупить свою вину тем, что постараешься раскрыть обстоятельства ее смерти? Да. Это мой долг. Мой личный долг. И ты, если хочешь, можешь отказаться в этом участвовать. Говоря по совести, я бы даже хотела, чтобы ты отказалась. Свои ошибки я должна исправлять сама. Ну, давай оставим сантименты. У меня есть свои планы на этот счет, хотя, может быть, и менее благородные, чем у тебя. Например, меня интересует Магнус. Я, конечно, всегда знала, что он не образец совершенства, но такое. Шейла быстро перебрала клавиши компьютера. Это же сплошное беззаконие. И знаешь, наверное, нехорошо так говорить, но я сделаю все возможное и невозможное, чтобы его хорошенько вывалить в грязи. Это излечит мою сердечную рану. А кроме того, я тебе уже говорила, что мы, как журналисты, не имеем права проходить мимо такой сенсации. Хотя я сильно сомневаюсь, что Магнус разрешит нам включить подобный сюжет в неприятные новости. Шейла расхохоталась, сверкнув при этом своими ослепительно-белыми зубами. «Ты так легко обо всем рассуждаешь, Шейла? Ты что, не понимаешь, чем это может нам грозить?» «Ну да. Это все равно, что сидеть на динамите. Стоит только кому-нибудь что-нибудь разнюхать, и трах, и нас нет!» «Чувствую, ты меня понимаешь», — ответила Касси, слабо улыбаясь. То ощущение ужаса и отчаяния, которое она последнее время постоянно испытывала, исчезло, как будто его и не было вовсе. Она опустила руку на плечо Шейлы. «Спасибо тебе. Ты даже не представляешь, как я тебе признательна за помощь!» «Оставим сантименты», — бодро повторила Шейла. «Ты ведь не хуже меня понимаешь, что я стараюсь не только для тебя. Я сама лично лицо заинтересованное. И если я сумею правильно воспользоваться ситуацией, то, возможно, получу работу в 60 минутах». «Тетя Касси! Папа!» — весело закричала Хивер. Они гуляли в центральном зоопарке. «Мы с Манни пойдем посмотрим домик для пингвинов». «Ладно, мы подождем вас», — ответил Джессон. «Если ты, конечно, не хочешь к ним присоединиться», — тихо добавил он, обращаясь к Касси. Лето было в самом разгаре. Яркое солнце отражалось в воде огромного пруда. От этого яркого света у Касси еще сильнее разболелась голова. Была суббота. Прошло уже больше недели со дня возвращения Джессона. «Нет, спасибо», — устало ответила она. «Я за последнее время так часто ходила с Хивер и ее подружками в гости к пингвинам, что мне хватит на всю жизнь. Зоопарк, располагавшийся неподалеку от их дома, стал излюбленным местом Хивер и ее новых друзей. Кроме Минни, Хивер приглашала туда на прогулку Лаурель, дочку Марисы Ньютаун, и еще двух болтушек-близняшек из своего класса. Девочка сильно изменилась за последнее время. Теперь ее капризы сразу прекращались, стоило позвонить кому-нибудь из подружек. «Ты так много делаешь для девочки», — сказал Джессон, и хотя на нем были темные очки, Касси не могла не заметить, что он смотрит на нее с нежностью. Каждый раз, когда они оставались наедине, она чувствовала этот его взгляд, одновременно ласковый и пристальный. Он словно все время оценивал, как она реагирует, и раздумывал, почему так, а не иначе. Джессон же не уставал удивляться тому, как быстро менялось в последнее время ее настроение. Касси смотрела на него то как чужая, холодно, то вдруг по-прежнему нежно. А происходило так, потому что, как ни старалась Касси держаться от Джессона на расстоянии, всякий раз, когда он к ней прикасался, сердце ее оттаивало, и она забывала об осторожности. Она чувствовала. Он не верит в то, что она не может быть увлечена работой настолько, чтобы их любовь отошла на второй план. Она понимала, что он ищет более глубинных причин, происшедших в ее поведении перемен. И это была правда. Тем не менее, Джессон старался не обращать на это внимания. «Пусть все будет так, как будет», — говорил он сам себе. «Пусть она ведет себя так, как хочет. Я не буду ей надоедать лишними вопросами. Я просто хочу быть рядом с ней. Хочу любить ее и заботиться о ней». «Да, он сознает, что я больше ему не доверяю», — думала Касси, но что с того? Он же не знает, по какой причине. «Она просто взрослеет», — сказала Касси, остановившись около окружавшей пруд решетки. Как всегда, присутствие Джессона заставляло ее волноваться. Его близость, как яд, отравляла ее мозг, так что хотелось броситься ему на шею, но... В который уже раз за эти дни она вновь нашла в себе силы, чтобы не сделать этой глупости. Он шел вслед за ней по парку, держа руки в карманах, порядочно потертых джинсов. Эти джинсы и выцветшая рубашка, как ни странно, делали его еще более интересным, и Касси не без ревности отметила, как поглядывают на Джессона, проходящие мимо девушки. «Ну да», — сказал Джессон, облокотившись на решетку возле Касси, смотревший на семейство озорных обезьян, которые жили в домике на скалистом острове. По искрящейся на солнце глади пруда плавали парами прекрасные лебеди. «Растет. И мне кажется, что она растет слишком быстро. А ведь, по правде говоря, я не видел большей части ее детства». «Из-за поездок?» — спросила Касси, щурясь от яркого света. Джессон улыбнулся. Она показалась ему такой беззащитной, прежней милой Касси. Он снял солнечные очки. «Из-за них. А еще из-за того, что я слишком мало уделял ей внимания». Джессон смотрел Касси прямо в глаза. «Я просто не замечал того, что поняла в ней ты. То есть, я хочу сказать, я не понимал, что ей на самом деле нужно и что я могу для нее сделать, но ты заставила меня посмотреть по-новому буквально на все, а главное — на мою собственную дочь. Работа на самом деле не слишком много для меня значит. А теперь Джессон как-то грустно усмехнулся, тем более, потому что я и на работе постоянно думаю о тебе. Я прервал из-за этого поездку в Лондон и отменил следующую командировку. Ты — самое важное, что есть у меня в жизни. Ты — ее смысл. И я хочу, чтобы мы сейчас, наконец, объяснились. Она отвела взгляд. Вот ты наступил тот самый тяжкий момент, которого она так боялась. И все же сделала последнюю попытку переменить тему. Я думаю, Хивер рада, что ты дома. Я не это хотел бы услышать, Касси. Но я действительно так думаю. Не понимаю, что я должна сказать еще, но это ведь неправда, Касси. Я же знаю, что ты лучше, что мы лучше. Посмотри на меня. Пожалуйста, не заставляй меня говорить, что... Ну, хорошо. Извини меня, — прервал ее Джейсон, словно испугавшись того, что она может сказать в следующий момент. Просто я не могу, чтобы так дальше продолжалось. Я готов на все, лишь бы мы снова были вместе, Касси. Я словно в аду. Что ты делаешь со мной? Ну, Джейсон, я, кажется, давно уже дала тебе понять, что не готова к тому, чтобы мы стали слишком близки. Разве мы не сблизились уже, Касси? Только не говори, что все происшедшее с нами не имеет для тебя никакого значения. Наша поездка за город. Вспомни, что это было? Случайное знакомство? Мы слишком поторопились, — перебила его Касси. Я с самого начала говорила тебе, что мы очень спешим. Да, именно так оно и было. Мы спешили раствориться друг в друге. Ну вот, а теперь я обрела самую себя, — сказала она, делая вид, что наблюдает за веселившимися на солнышке обезьянками. Касси просто не в силах была взглянуть ему в глаза. Я только что начала серьезно работать. Я так увлечена моим первым серьезным заданием, что только о нем и думаю. Нет, Касси, нет. Я сам не знаю почему, но я тебе не верю, — проговорил он. Я верю тебе, когда целую тебя, когда обнимаю. В его голосе зазвучала нежность, и ей безумно захотелось прижаться к нему, вновь почувствовать вкус его губ. «Я пойду, пожалуй», — пробормотала она. «Нет, Касси». Он повернулся спиной к пруду и вновь надел темные очки. «Знаешь, я собирался сегодня просить тебя стать моей женой. В кармане джинсов у меня лежит колечко. Я понимаю, что это слишком поспешное предложение, и ты к этому не готова. Я знаю, это не хуже тебя, Касси. Я не полный болван. Прости, Джейсон». Вспоминая потом об этой минуте, она была очень рада, что он не видел выражения ее лица. Он молча смотрел на детей, воздушные шары, деревья, фонтаны. А Касси, изучающе рассматривала его профиль и с тоской думала о том, что никогда уже не будет вправе прильнуть губами к его губам. «Не смей об этом думать», — твердила она самой себе, — «вспомни слова Миранды. Помнишь, я просил тебя провести две последние недели лета со мной и Хивер в деревне? Я понимаю, что теперь это невозможно, но мы с Хивер все же поедем. Поездка за город пойдет ей на пользу». «Это всем нам пойдет на пользу», — ответил он мрачнее. «Ты не волнуйся. Я не буду тебе больше надоедать. В этой жизни я слишком часто вел себя агрессивно, шел на все, лишь бы заполучить то, что хотел. Больше не стану. Но это не означает, что ты не нужна мне, Касси. Просто я готов ждать. Это кольцо все равно станет твоим. И я хочу, чтобы ты это знала. Потому что в глубине души я уверен, Мы созданы друг для друга. Папа! К ним подбежала запыхавшаяся Хивер. Куда вы запропастились? Мы же вас повсюду ищем. Все дело только во времени, добавил Джессон. Нет, подумала Касси. Все дело в жизни и в смерти.